Удлинение рабочего времени. После Октябрьской революции рабочее время было сначала сокращено, затем оно стало удлиняться. Помню, как нас, школьников, нехотя поправляли пионер-вожатые, когда мы заученно отбарабанивали, что наша родина – страна с самым коротким рабочим днем в мире. Она такой уже не была. Стало прибавляться количество рабочих дней, вместо пятидневки, 4 рабочих дня и 1 выходной, была введена шестидневка, а в 1940 году 7-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем 48 часов. Обещанные после революции месячные отпуска сократились до 12 рабочих дней, убавилось количество праздничных дней, сначала были отменены религиозные праздники – Пасха и Рождество, потом взялись за вычеркивание революционных праздников, рабочими днями стали 22 января, годовщина Кровавого Воскресенья 1905 года, впоследствии к нему присоединилось 21 января, годовщина смерти Ленина, 18 марта – День Парижской Коммуны, перестали праздновать годовщину Февральской революции 1917 года, Международный юношеский день, быстро сокращенное таким образом число нерабочих дней в СССР дополнительно урезывалось организацией субботников и воскресников, дней неоплачиваемой работ. Для того, чтобы это декретированное или введенное окольным путем удлинения рабочего времени действительно давало соответствующий прирост прибавочного продукта, номенклатура ввела строгую дисциплину. И здесь начал Ленин, поднявший, как мы помним, кампанию против тех рабочих, которые хотели урвать себе побольше, а государству дать поменьше. Задача рождавшегося господствующего класса была прямо противоположной – урвать себе побольше, а трудящимся дать поменьше. Сталин постепенно ввел такое свирепое антирабочее законодательство, какого давно уже не знала Европа. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года за прогул и приравненное к нему опоздание на работу на 20 минут виновные отдавались под суд и приговаривались к принудительным работам. Был введен строгий контроль за тем, чтобы врачи выдавали больничные листки только в случае серьезных заболеваний. Как и в концлагерях, для врачей в поликлиниках страны была установлена норма выдачи освобождений от работы по болезни. Существенное дисциплинирующее воздействие оказывается на трудящихся СССР при помощи трудовых книжек и характеристик. На всех работающих в СССР заведены трудовые книжки, в которые заносятся все перемещения по службе. Без трудкнижки советского гражданина не принимают на работу, без ее предъявления не оформляют пенсию. Характеристики, подписанные треугольником, долгое время требовались для поступления на работу. Потом это правило было формально отменено, так как сочли более целесообразным неофициально запрашивать сведения о поступающем на месте его прежней работы. Впрочем, и поныне характеристики требуются по самым различным поводам и служат кнутом, подстегивающим работника. Газета «Известия» признает, кадровики продолжают их собирать со страстью фанатичного нумизмата. 10